Он прижал руку к своему грубому, заросшему кучерявой бородой лицу. Мимолетная ласка, вызвавшая у меня слезы на глазах. «Ради того, чтобы услышать эти слова, я готов умирать 1000 раз, но я вернусь, Лайна, чтобы еще раз увидеть улыбку на твоем лице». Он ушел, а я, кусая губы, чтобы не разреветься в присутствии детей, отыскала на небе нужное созвездие, затем яркую, словно бриллиант в драгоценной подвеске, звезду. Подтолкнула Рэми в нужном направлении, позвала Патрика, вцепившегося в факел, который мой воспитанник, хотя по документам выходило, что приемный сын, тут же попытался отобрать. «Моя очередь нести!» — возмутился Рэми. — Лайна, мы с ним еще в замке договорились, а он не отдает! — Цыц! — прикрикнула на сцепившихся детей. — Нашли же время. — А ну, живо! Патрик, ты с факелом первый, Рэми, смотришь по сторонам. Я за вами. И мы побежали. Правда, перед этим оглянулась, запоминая место, откуда начинался подземный ход. 3 сосны, замшелый камень, за который отчаянно цеплялся корнями куст шиповника, и поваленная осина неподалеку. «Найдем». Минут через 10 быстрого бега, во время которого все время чудилось, что в спину дышит погоня, хорошо, что только чудилось, сбежали с косогора и остановились отдышаться. Небольшая полянка, маленькие сосенки, черные кусты по обеим сторонам, в которых неистово стрекотали сверчки, и испуганное дыхание мальчишек. Да и я не отставала, пока не почувствовала, что магические потоки в этом месте текут почти как обычно. Пора. Закрыла глаза, выловила из памяти образ магистра Шареза. Затем, тыкая, словно слепой котенок, в пространство, мысленно раскинула сеть далеко-далеко на весь Хольберг и окрестности, пытаясь определить, где может находиться темный маг, чтобы... Его ответ был ошеломляющим. «Лайна!» — завопил Эльсар Шарес в моей голове так, что я подскочила, и мальчишки схватились за кинжалы. «Что?» — испуганно воскликнул Рэми, озираясь в поисках опасности. «Где?» Второй Патрик упрямо сжал зубы. Факел подрагивал в худой мальчишеской руке. «Все хорошо», — улыбаясь, сказала им. «Кажется, скоро за нами придут». «Лайна, демоны, тебя разорви!» — бушевал в голове темный маг. «Стой на месте и не вздумай шевелиться! Не шевелись, мать твою! Шагу оттуда не ступай, что бы ни произошло! Даже если рухнут небеса или случится второе пришествие твоего единобога! Потому что я сейчас приду и придушу тебя лично!» «Все, засек координаты!» — сообщил магистр. «Твое умение влипать в неприятности сведет в могилу 2... Нет, уже 3 почтенных магистров!» — пожаловался он. «Мы поставили на уши весь Хольберг!» 3? «А кто 3-й? Неужели магистр Чиар у вас?» «Да, маги, Эльсар!» Я улыбалась во весь рот, теребя амулет Этара. Внезапно почувствовала, как золотой диск с выгравированными письменами полыхнул в руке пожаром. А ведь я собиралась позвать Арлорда на помощь, но не знала, как это делается. До меня донесся отзвук его мыслей. «Этар! Он искал меня и тоже не сказать, чтобы был доволен пропажей!» Тут магистр Шарес перестал ругаться и... «Лайна, ну пойдем!» — заныл Рэми. «Нам пора, мы уже отдохнули!» «Нет, подождите, сейчас за нами...» На расстоянии вытянутой руки вспыхнула синяя точка. От нее, разбегаясь в стороны, словно круги на воде, разошлось кольцо пространственного портала. 2 удара сердца, и я шагнула в объятия растрепанного, встревоженного, злого, как демон, но довольного темного мага. «Лайны, девочка!» — сжал до боли мои плечи, отпустил, встряхнул 1, 2 раз, взъерошил волосы на голове кинувшегося в его объятия Рэми. «Как вы нас напугали!» — произнес маг. «А уж мы как перепугались!» — важно заявил Рэми. Всхлипнул украдкой, прячась в темной мантии магистра, который уставился на 3-го из нашей группы. «Патрик!» — запинаясь, представился 2-й мальчик. «Патрик Скол!» Сирота из приюта, такого же возраста, как и Рэми. Темные волосы, испуганные глазенки, сжатые в тонкую линию губы. Его родители погибли во время осады Хольберга, Рэми рассказывал. Мальчики подружились в первый же школьный день, и я подумала... Иногда, лежа в тишине своей кровати в Волчьем Долу, мечтала о том, что у меня будут дети. Много детей, может, даже двойня. А почему бы и нет? Не додумала. Возникнув из ниоткуда, по поляне вновь разбежалась синяя волна и распахнулось второе кольцо пространственного перехода. Я выдохнула изумленно. Знала же, Антор Кромунд не дотягивал до уровня Ильсара Шареза, да и порталы брат не сильно жаловал. Не всегда они у него выходили, вот в чем загвоздка. Но на этот раз взъерошенный светлый маг шагнул на поляну, и я повисла у него на шее. «Лайны, боги, как же я рад! Но где?» — огляделся. «Привет, Рэми!» «А ты у нас кто?» — спросил он у второго сбежавшего пленника. «Патрик Скол», — представился мальчик. «Трис жива!» — выдохнула я. Пары секунд в объятиях светлого мага хватило, чтобы почувствовать, как бешено колотилось сердце брата. «С ней все будет хорошо, если мы...» Не договорила, потому что на нас упали небеса. «Как же я проворонила черного дракона!» Он спикировал на поляну, захлопал, притормаживая огромными крыльями. Поднявшийся ветер швырнул в лицо хвою и опавшие листья. Мальчишки взвизгнули, но не от страха, а от восторга при виде летающего ящера, который, сложив крылья, направился в нашу сторону. Остановился, протянул длинную шею с шипастой, клыкастой, бородатой, роговыми пластинами головой. «Ко мне!» Я тут же спряталась за спину Антора, несмотря на то, что Ариша... Ведь мы с ней единое целое, исходились в мыслях и отношении почти ко всему, за исключением Чиару Ваза и Этара Хааса. Чужая радость волной разбежалась по моей груди, хотя я... Я ведь магистр Ваза знать не знала, да и в драконьей ипостаси видела лишь однажды, в дурмане боя. Тогда он показался мне жутким. А сейчас... Нет, я так больше не думала. «Чиару, ты ее пугаешь!» — недовольно произнес магистр Шарес. «Перекидывайся уже!» Дракон послушно перекинулся, вызвав очередной вопль восторга со стороны мальчишек. Шагнул ко мне. Его лицо казалось странно застывшим в мерцании единственного факела и магического шара, который зажег мой брат. Штаны, сапоги, темная рубаха, расстегнутая на груди. Эту бледную в неясном свете мужскую грудь сегодня я видела так много раз, что не хочу ни видеть, ни думать, ни знать. «Чиару, держи себя в руках!» — приказал Ильсар Шарес. «Ты все еще ее пугаешь!» «Нет, уже нет!» — пробормотала я, выпутываясь из дурмана воспоминаний Ариши, в которых были ласковые руки и сладкие поцелуи. Драконица намекала, что уж раз я побывала в объятиях двух магистров, неплохо бы и обнять Чиару. Успокоить, утешить, «Ни за что на свете!» — сказала ей. Не хватало еще поддаться уговорам, шепоту Ариши и чужим сладким воспоминаниям, которые словно наваждение подталкивали меня кинуться магистру на шею. «Лайне, кто это сделал?» — спросил дракон. Застыл неподалеку, не шевелился. Я чувствовала, хотел подойти, но не мог, потому что он все еще меня пугал. «Кто похититель?» «Епископ Готор». Магистры выдохнули возмущенно. «Так я и знал! Свинья в человеческом обличии!» С ненавистью произнес Эльсар. «Мы шли по горячим следам, но кто-то тщательно их затирал. Слишком тщательно и очень профессионально. Учитель из приходской школы исчез, словно его сожрали демоны. В храме идут обыски, работают ребята из магического контроля. Эти-то нароют. Но время шло, а зацепок у нас все не было. Обыскали дом епископа, городские власти посодействовали, но вас там тоже не оказалось. Затем Антор добыл разрешение на обыск во всей его собственности. Мы были в его замке. Я указала направление, откуда пришли». «Это не его замок», — покачал головой брат, — «а градоначальника Хольберга, который пребывает в крайне дружеских отношениях с епископом. Туда бы нас никто не пустил. Готтер, по слухам, одалживает ему крупные суммы денег и не слишком интересуется возвратом. Но это уже не имеет значения. Трис там? Я успела лишь кивнуть, потому что ночное небо разорвало ритмичный звук крыльев. Пожалуй, это тоже не птица. Магистры занервничали. Еще один гость пожаловал, буркнул Эльсар. Крылатый тоже приглашен на наш небольшой праздник. Городские власти всячески шли навстречу, напомнил светлый маг. Он оказал нам неоценимую помощь, Эльсар. Ты не можешь этого отрицать. Это было единственное, что успел сказать Антор, прежде чем на поляну опустился Арлорд Хаас в боевой трансформации. Крылатый демон, раза в полтора больше обычного человека, заставил магистров уважительно расступиться. Вновь ветер, поднятый мощными крыльями, вновь восторженные вопли мальчишек. Подозреваю, что ужасы каземата давно померкли пред столь невероятным зрелищем. Тут Арлорд перекинулся, крылья исчезли, а он стал меньше в размерах, словно ужался. «Природа племени Аров не изучена», — вспомнила я слова магистра Шареза. «Язык неизвестен, цель появления на Кемире не ясна. Но мне давно уже было все равно, потому что один из них смотрел на меня, лишь на меня». «Лайны». В голосе облегчение и несдерживаемая радость. Протянул руки, шагнул навстречу. Я собиралась было подойти, завороженная его взглядом. Разумные мысли пропали от захлестнувшей меня волны радости, но противный Эльсар Шарес не позволил. Хозяйски положил руку на мое плечо, я дернулась, пытаясь освободиться, но темный маг вцепился мне в платье. «Остановись», — услышала его ментальный приказ. «Крылатый должен сразу же усвоить приоритеты». Неожиданная и подлая демонстрация его власти вызвала у меня ступор. «Становиться? Да ни за что на свете!» «Она не твоя», — сказал темный Арлорду, не давая мне вырваться. «Ты должен это уяснить здесь и сейчас. Здесь тебя никто не ждет. Здесь ты никому не нужен. Поэтому либо убирайся, либо смирись. Если возникнут возражения, то...» Не уяснять, не разговаривать Арлорд не стал. Потянулся к мечу. Дракон тоже не собирался стоять в стороне. «Отойди от нее, Эльсар», — произнес он с угрозой в голосе. «Либо...» «Отпусти девушку», — приказал Арлорд. «И вот тогда мы поговорим». Эльсар Шарес разговоры на мечах не особо жаловал. У него нашлись более весомые аргументы. Над головой мага начали сгущаться темные потоки. Он что, сдурел? Наступила каблуком на ногу, еще и пнула мага в лодыжку. Думала приложить еще и магией, но не стала. Не время. «Какие к демонам приоритеты? Они должны Трис и детей спасать, а не выяснять непонятно что». «Вы совсем ум потеряли?» — заорала на магистра Шареза. «Свихнулись от радости? Никогда так больше не делайте!» Пусть я обняла его, но это были дружеские объятия, а он... «Эльсар, друг мой, прекрати», — попросил Светлый, шагнул между Темным и Арлордом, расставил руки, пытаясь развести драчунов в стороны. «Свои личные вопросы вы решите позже, но не сейчас и не здесь». «С тобой, Лайны, не только ум, но и голову потеряешь», — в свое оправдание пожаловался Темный. «Хорошо, хорошо», — разжал, поднял руки, показывая Этару и Чиаро, что он меня больше не держит. Я тут же юркнула к брату. «Переволновался», — усмехнулся темный маг. «В следующий раз исключительно по желанию девушки». «Вы бредите», — огрызнулась я. «В следующий раз это плод вашего воображения». «Что здесь происходит?» — наконец задал резонный вопрос Этар Хаас. Меч в ножны он вернул, но, судя по взгляду, с темным они еще не закончили.